но через несколько минут мне удалось увидеть теплое сияние, исходящее от этой странной вещицы. Она не желала открывать мне свое прошлое. Никаких смутных видений, никаких чужих голосов не было и в помине. Только теплое сияние. И через несколько секунд я уже не мог отвести от него глаза. Оно подарило мне ни с чем не сравнимый сладкий покой и еще более сладкую уверенность, что меня бесконечно любят какие-то невероятные могущественные существа, в чьих руках сосредоточены все кончики невидимых нитей, из которых соткана Вселенная. В этот момент мне казалось, что эти непостижимые сверхчеловеческие существа действительно любят меня самой обыкновенной человеческой любовью, просто жить без меня не могут и на все готовы, чтобы доставить мне удовольствие. В чувство меня привел довольно увесистый подзатыльник. Я возмущенно взвыл, не так от боли, как от страха, и вскочил на ноги, собираясь дорого продать свою единственную и неповторимую жизнь. Впрочем, стоило мне увидеть перед собой смеющуюся физиономию сэра Джуффина, и способность соображать вернулась ко мне как миленькая. «Вы так долго мечтали как следует огреть меня по башке, и вот, наконец-то, случился хороший повод, да?» Я и сам рассмеялся от неописуемого облегчения. «Все-таки иметь с тобой дело, парень, одно удовольствие», — одобрительно сказал Джуффин. «Что бы с тобой ни стряслось, ты возвращаешься к жизни не только быстро, но и весело. Такой способности можно только позавидовать». «Вы так думаете?» — спросил я. «Ну, значит, действительно можно». «Тебя часом не тянет поведать усталому старику о своих неземных ощущениях?» — с любопытством осведомился Джуффин. «Если я правильно понял, тебе удалось вкусить сладких грез Гравви. Совсем микроскопическую порцию, разумеется, но все-таки...» «Сладких грез чего?» — я недоумевающе уставился на своего шефа. «Гравви», — повторил он. «Эта вещь называется гравви. Видишь ли, я знаю, что это такое. Не слишком хорошо, но все-таки знаю. Правители Куманского халифата давным-давно завели себе дивную традицию посылать такие сувениры в подарок своим бывшим любимцам, которых по какой-то причине следует лишить жизни. Там это расценивается как великая милость, поскольку гравий дарит своему обладателю так называемые сладкие грезы, которые могут продолжаться довольно долго, пока грезящий не умрет от истощения. Но человека, припавшего к этому источнику наслаждений, с самого начала можно считать мертвым. Одним словом, бедняге Мелифару сейчас действительно очень хорошо, и ты имеешь шанс вообразить, как замечательно он себя чувствует. Кстати, ты так и не рассказал мне о собственных ощущениях. Не то чтобы это имело такое уж большое значение, просто мне ужасно интересно». «Ваше знаменитое любопытство, сэр», — лукаво уточнил я. «В вашем сердце снова проснулась эта симпатичная горная лисичка Чиффа». «Ага», — невозмутимо подтвердил Джуффин. «Впрочем, она никогда и не засыпала по-настоящему, так что давай, выкладывай». «На самом деле тут и выкладывать-то особенно нечего. Мне было очень тепло и спокойно, как никогда в жизни». Еще мне показалось, что в меня по уши влюблены некие загадочные и непостижимые силы. Влюблены — это еще слабо сказано. Я был уверен, что они меня просто обожают. Тут я почувствовал, что краснею. «Глупо, да?» — упавшим голосом закончил я. «Да уж, ни гениальностью, ни тем более оригинальностью здесь и не пахнет», — фыркнул Джуффин. Потом покачал головой, насмешливо и, как мне показалось, укоризненно. «В этом ты ужасно похож на все остальное человечество, мальчик, кто бы мог подумать. Все мы рождаемся и умираем с одной и той же невысказанной просьбой на губах. Любите меня, пожалуйста, как можно сильнее». Джуффин скорчил такую смешную жалобную рожу, что я не удержался от улыбки. Он и сам рассмеялся, а потом снова задумчиво уставился куда-то вдаль. На этот раз его молчание порядком затянулось. «На самом деле все это дерьмо», — неожиданно резко заключил он. «В отчаянных поисках этой дурацкой несбыточной любви к себе мы проходим мимо великолепных вещей, которые вполне могли бы сбыться, в том числе и мимо настоящих чудес. Но нам не до них, мы слишком заняты поиском тех, кто нас оценит и полюбит.